подожди, Поля, где мама? Я хочу на суп. Поля, иди сюда. Полина! Не вырывайся здесь. Нет, нельзя. Монетки, да? А, подкуплю чуть-чуть. Можно знать? Можно. Пойдем, Поля, как она попала. Вон у мамы вода. Нет, с папой идите. Иди с папой. Иди покупай. Данил, идешь со мной? А водички? Давай быстрее, пей, да. Пей, идите. Еще иди, нет, иди. Все, иди. Ой, иди, иди, иди, иди. Давай. Здорово, дорогой. Здорово. Я потому что перед этим посмотрела, у меня вообще суп перед этим звонит. Потом, в электричке сядь лучше. Коля, пошли. Чики-пути? Иди ко мне, солнышко. Если электричка. Thank you. Где ты останешься? Алло, здесь вот это? Пока. Давай. Ну, иди ты, Саня, все, Санечка, пойдем. Давай. Следующая остановка Покровская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Краснострой. Следующая остановка – пицца. Осторожно, двери закрываются.